Глава 28. Ива. Вип-кабинка ресторана, в котором мы оказались с генералом-лейтенантом Трофимовым, представляет собой небольшую отдельную комнатушку с мягким верхним светом, столиком, рассчитанным на четверых, и двумя кожаными диванами. На меня тут давит все от замкнутого пространства до звезд на погонах моего собеседника. Запах его парфюма раздражает ноздри, а неизбежная близость вынуждает дышать через раз. Расправив плечи, я сижу так, словно у меня вместо позвоночника деревянная палка. В желудке горит, во рту все время пересыхает. Все чертовы фобии в одном месте. Как бы не свихнуться раньше времени. Я еще не закончила свое важное дело. По приказу генерал-лейтенанта приходится сидеть рядом с ним. Как отстаивать свои личные границы в такой ситуации, я не представляю. Только физически, но за это можно сесть с его же подачи, поэтому сижу я здесь, в ресторане, и стараюсь не дать этому мужчине повода для лишних вопросов. Только по делу, объединяющему нас с недавних пор. «Да как там поживает мой сын?» Лениво интересуется Трофимов, потягивая коньячок из идеально отполированного бокала. «С ним все хорошо?» Кашу под дурочку. «Угу». Мучит генерал. «Это очень ценная информация, Ивушка». Посмеивается он, а меня подташнивает от Ивушки в его исполнении. Детка его сына начинает казаться не таким ужасным вариантом. Правду говорят, все познается в сравнении. Он много работает, в отделе к нему относится с уважением. «Что там по делу педофила?» Перебивает Трофимов. «Есть подвижки, или мой сын никак не признает, что пытается прыгнуть выше головы?» Жестко усмехается он, буквально всем своим видом показывая, как ждет провала сына. Нет, он уверен в том, что Макс не справится, и мою панику начинает распирать злостью, потому что это несправедливо. Марьянин — та еще заноза в заднице, но он хороший спец. Это поняла даже я, проработав под его началом совсем немного. А тут целый отец. «Впрочем, не отвечай». Небрежно вскидывает пальцы правой руки, еще секунду назад подпиравший его подбородок. Садится полубоком и открыто рассматривает меня, начиная с глаз и двигаясь к губам, затем шея, грудь. Его слегка осоловелый от коньяка взгляд липнет к коже, и я, не выдержав, передергиваю плечами. «Такая красивая и такая бесполезная девочка!» — хмыкает генерал. «С заданием не справилась. А вот я свою часть сделки выполнил. И что же мне теперь с тобой делать?» «Отпустить. Предполагаю, я самый очевидный вариант». «Нет», — тянет Трофимов, двигаясь ближе. Я скольжу от него по кожаному сиденью, ягодицами ощущаю край дивана. Все, дальше только на пол. «Так дела не делаются, Ивушка. Давай сделаем вот что». Он смакует новый глоток коньяка и наклоняется ко мне. «Сейчас мы допьем вот эту бутылочку и поедем в хороший отель». «Зачем?» Взмахнув ресницами, отклоняюсь от генерала. Он громко хохочет над моим вопросом. Все я прекрасно понимаю. Пытаюсь сообразить, как мне сбежать и не навлечь на себя гнев большого по званию и должности человека. Уверен, он умеет жестоко наказывать. «Как же ты очаровательна, старший лейтенант Бойко!» Отсмеявшись и прочистив горло, говорит Трофимов, снова двигаясь ко мне. Наши колени сталкиваются под столом. Жжение из желудка стремится вниз и обжигает живот. Я едва могу контролировать новый приступ паники. Ноги тяжелеют, пальцы на руках покалывают, а перед глазами скачут безумные черные точки. «Я сниму номер в шестом», — допивая коньяк, рассказывает мне Трофимов. «Твоя гибкая фигурка будет смотреться на нем идеально». «Я не умею танцевать, кручу головой». «Брось, все девки умеют извиваться, как змеи, и у тебя получится. А потом у нас будет секс, много, пока мне не надоест. Я беру тебе себе в любовницы, Ивушка. Это очень престижно, быть любовницей человека в таком кресле. У тебя будет все, что захочешь взамен на преданность и всегда мокрые для меня трусики». Его рука ложится мне на спину, а кажется, туда приложили лист крапивы. Делаю вдох, и дверь кабинки с грохотом распахивается. «Какого?» Взгляд генерал-лейтенанта темнеет. «Да ну нахуй». Я оборачиваюсь на голос, который теперь невозможно не узнать. «Личное». Зло ухмыляется Макс. «Ну заебись, что». Резко разворачивается, и его сносит из кабинки. «Макс, подожди!» Кричу ему вслед, сбрасывая с себя и панику, и руку Трофимова, подскакивая с дивана. «Ива, ты сейчас делаешь ошибку!» Доносятся до меня слова генерал-лейтенанта. Наверное, я подписываю себе приговор с каждым шагом, стремительно превращающимся в бег. «Да стой же ты, Марьянин!» Эхо врезается ему в спину. Макс дергается, хватается за ручку двери своей машины, догоняя его на парковке. «Макс, подожди, все не так. Мне какого-то хрена важно, чтобы именно он это понял. Твой отец потребовал, чтобы я стучала на тебя взамен на место в твоем отделе. На выдохе говорю его затылку. А сегодня предложил стать его любовницей». Плечи Марьянина медленно поднимаются. Еще медленнее опускаются обратно. Он разворачивается ко мне лицом. Смотрит в глаза, играя желваками. Его взгляд смещается мне через плечо, но я не успеваю ничего понять. Одна его рука оказывается на моей талии, вторая дергает за расстегнутую куртку. Мы ударяемся телами друг об друга. «Только дернись сейчас!» Рычит Макс, хватает меня за затылок и впивается в губы своими прохладными губами. А язык у него горячий, наглый, как и его хозяин. Оказывается, у меня во рту, оставляя там вкус сигарет и горького кофе. Его сильные пальцы проходятся по моим коротким волосам, а поцелуй становится мягче. Отрывисто дыша, Марьянин освобождает и мой рот, и меня. Что это было? Дрожащими пальцами касаюсь собственных влажных губ и тут же отдергиваю руку. «Считай, что я тебя присвоил», — заявляет майор. «А заодно избавила от одной из повинностей. Мой отец мудак, но трахать девушку сына точно не станет». «Как благородно», — нервно улыбаюсь. «В машину садись», — кивает он. «Прокатимся в одно место, поговорим». «У меня байк», — киваю ему на свой мотоцикл, стоящий как раз неподалеку. «Потом заберешь. Не беси меня еще сильнее, Бойко. Просто сядь в машину». Снова рычит он. А я от выжженных до основания нервов безумно хочу курить, и привкус сигарет во рту только разодоривает эту дурную привычку, которая иногда так спасает от съезжающей крыши на фоне ночных кошмаров. «Ива?» «Иду». Выдохнув, обхожу его машину спереди и сажусь на пассажирское рядом. Макс вставляет в губы сигарету, приоткрывает окно. Замечает мой жадный взгляд, усмехается, прикуривает и, вынув ее изо рта, протягивает мне. «Так уж и быть, один раз можно». Вынимает еще одну сигарету из пачки, а я жадно затягиваюсь, наполняя легкие дымом и снова чувствуя во рту вкус поцелуя Марьянина. «Куда мы едем?» Аккуратно стряхиваю пепел в приоткрытое окно со своей стороны. «В ресторан. Жрать хочу, как зверь». Что-то меня от ресторанов сегодня уже потряхивает, но Макс не его отец. Я все четче замечаю разницу. Поэтому сижу тихо, докуриваю и жду, когда мы доедем. Место он выбрал уютное. Маленькая Грузия посреди столицы. Домашняя атмосфера, приятный запах и приветливо улыбающиеся сотрудники. А еще в это время суток живая музыка. Удивительная, не раздражающая слух, а скорее дополняющая атмосферу. Нам предлагают несколько столиков на выбор. Приносят меню и карту вин. Но Макс отказывается, он за рулем. Мы долго изучаем местное меню, заодно немного перекипая каждый внутри себя. Я выбираю фирменный теплый салат из свинины, обжаренный на гриле, с карамелизированным луком и маринованными огурчиками. А Марьянин заказывает традиционный суп-харчо, салат из свежих овощей с красным луком и грецкими орехами, а также чвиштари, кукурузные лепешки с сыром сулугуни, на двоих. На десерт у нас фирменный чай от заведения и два кусочка торта из Эстерхазя. Не уверена, что в меня все влезет, но от одних картинок из меню разыгрывается аппетит. Ждем молча. Макс что-то читает в своем телефоне. Я украдко разглядываю интерьер. Камин с резными подсвечниками и живыми цветами в стилизованных глиняных горшках. Картины в потертых рамах больше похожи на старые фотографии. Оранжевые плафоны над круглыми квадратными деревянными столиками дают очень теплый свет, а удобные клетчатые кресла снова окунают в ощущение дома. Мне нравится, и принесенная еда тоже. Марьянин ест с таким аппетитом и жадностью, что я невольно улыбаюсь. И правда очень голодный. Когда мы добираемся до чая и десерта, Макс решает заговорить. «Чего там еще хотел отец?» «Знать о тебе все», — признаюсь ему. «Чем живешь, с кем встречаешься, с кем спишь и как работаешь?» Делюсь подробностями, раз уж все так вышло. Сегодня про дело педофила спрашивал. «Ждет, когда я облажаюсь», — хмыкает Макс. «Мне так показалось. Киваю, отламывая еще один кусочек торта». «Тебе не показалось», — хмыкает майор. «Но я не доставлю ему такого удовольствия. Пусть не надеется. Что ты ему рассказала?» «Да ничего», — качаю головой. «Правду, что ты много работаешь, и дело это у тебя на контроле». «Умница». Он улыбается, но как-то не особо весело. «Ив». Его рука ложится на стол, двигается чуть вперед, и кончики наших пальцев едва касаются друг друга. Ненавязчиво, непривычно, но я держу свою ладонь на столе, стараясь смотреть не на нее, а в усталые глаза Марьянина. «Раз уж мы сегодня такие откровенные...» Уголки его рта приподнимаются, губ касается уже совсем другая улыбка, и вот она ему идет, как его чертовой рубашке. «Не хочешь рассказать, зачем так рвалась именно в наш отдел? Что тебе здесь нужно?» Его пальцы подрагивают, мои тоже. Прикосновение на мгновение становится острее и исчезает. Марьянин доливает нам чай из керамического чайника. Делаем по глотку, доедая каждый свой десерт. Макс дает мне время подумать каждым своим действием. «Не дави, пожалуйста. Мягко прошу его. Я пока не готова рассказать». «Когда будешь готова, расскажешь мне». Зачем-то уточняет. «Тебе?» И я зачем-то делаю так же. «Да, расскажу. Дай мне еще немного времени». «Ладно». Легко соглашается он. «Я отойду на минутку». Поднимается за стола и уходит вглубь зала. Я допиваю свой чай, смотрю в окно на собственное отражение, так похожее на призрака, застрявшего в стекле. Телефон звонит пугающе громко. Вынимаю его из кармана и тут же принимаю звонок. «Маша, ты чего так поздно?» Спрашиваю сестренки Марьянина. «Что-то случилось?» «Я из дома ушла», — шмыгает носом девочка, но интонацией пытается показать, что не плачет. «Мне идти некуда. Можешь помочь?»